использовать эффект первенства для построения карьеры или выбора сферы бизнеса. Большой банк или маленький помощник. Сяо Цин только что выпустилась из университета, и перед ней стоял выбор – работать операционистом в Большом французском банке или пойти помощником директора в компанию, занимающуюся интернет-финансами. Что ей выбрать? Я спросил, чтобы устроиться в банк, нужны хорошие связи. У тебя в семье они есть? Она ответила, что таких связей нет. Ее родственник попросил знакомых помочь, но это все, что они могли сделать. Я посоветовал ей идти помощником директора при условии, что компания интернет-финансов не совсем уж никудышная. Пусть большой банк – это огромный авианосец, но обычный операционист без связей будет там самым простым боцманом, чистящим палубу. У нее не будет никаких преимуществ. А пусть компания интернет-финансов – это небольшая шлюпка, но достаточно только быстро учиться, чтобы сделать прорыв. Хорошо выполняя работу ассистента, можно стать старшим помощником на борту. Куриная голова ближе к голове Феникса, чем его хвост. После следует подумать об отличительных преимуществах. Работники небольших компаний часто ошибочно думают: «Я здесь единственный помощник, с кем еще мне соревноваться?» В самом деле, в маленьких компаниях один человек – одно место. Поэтому обязательно нужно научиться смотреть за пределы компании. Ваши конкуренты работают в других компаниях. Все работники вашей сферы – это ваши конкуренты. В новой сфере невозможно учиться всему подряд. На чем же нужно концентрироваться? Тут нужно смотреть, в какой небольшой области у вас есть возможность стать профессионалом. Сяо Цин исследовала отрасль и, обдумав, пришла к такому заключению. Не стоит трогать отрасли, в которых требуется большая экспертиза, например, финансы, бигдата, алгоритмы. В них не получится работать лучше профессионалов. Нужно изучить их до уровня, на котором можно ими пользоваться. Этого будет достаточно. Если у вас нет достаточных связей или подходящей внешности, не стоит заниматься бизнесом или пытаться работать с людьми из политического круга. У вас все равно не получится преуспеть. Но у нее есть возможность получить преимущество в сфере исследования бизнес-модели и управления. В течение 2 лет она полностью погрузилась в изучение управления компанией в сфере интернет-финансов. А в свободное время писала блог, чтобы увеличить свою узнаваемость и достичь верхушки среди своих сверстников. Через 2 года компания, в которой она работала, обанкротилась. Она отказалась от предложения банка пойти на должность управляющей интернет-финансами. После она стала соучредителем другой компании и отвечала за управление. Она овладела акциями компании и получала годовую зарплату в 500 тысяч юаней. Не нужно обманываться тем, что компания слишком маленькая. Нужно ухватывать возможность с высокой ценностью и высокими преимуществами.